Глава 21. Три часа спустя Робби оторвал голову от подушки, принял душ, оделся и направился к лестнице. Услышал доносящееся из гостевой спальни тихое посапывание. Подумал было постучать, но решил дать ей поспать. Бесшумно спустился по лестнице и направился в кухню. Сигнализацию он не выключал. И не выключит, пока не покинет убежище. Кроме сигнализации, в доме датчики периметра раскиданы по всей территории собственности. Один из них и сработал при побеге Джули. Ему было проще простого срезать путь через лес и перехватить ее. Отчасти он был рад, что она решила вернуться. Отчасти же добавочная ответственность его отнюдь не тешила. Но большей частью души он все-таки радовался, что девочка вернулась. Может, из-за чувства вины, что позволил маленькому ребенку погибнуть прямо у меня на глазах? Я что, заглаживаю ее, спасая Джули от напасти и преследователей? Чуть позже Уилл услышал, как дверь открылась, и по коридору прошлепали босые ноги. Позже зашумел смывной бачок, и в раковину побежала вода. Лилась какое-то время. Наверное, Джули принимала ванну в раковине, чтобы привести себя в порядок. Когда она спустилась минут через 20, стряпня шла полным ходом. «Кофе или чай?» – осведомился Робби. «Кофе, черный», – ответила девочка. «Вон там, угощайся. Чашки в шкафчике у холодильника, верхняя полка». Проверив, как там каша, он открыл упаковку яиц. «Глазунью хорошо или чуть прожаренную? Болтунью или вкрутую?» «Да кто же еще варит яйца вкрутую?» «Я». «Болтунью». Принявшись разбалтывать яйца в миске, Робби бросил взгляд на маленький телевизор на холодильнике и сказал: «Посмотри-ка». Джули убрала мокрые волосы за уши и, потягивая кофе, подняла глаза. Она переоделась. За окнами еще не совсем рассвело. Но в ярко освещенной кухне девочка выглядела моложе и еще тщедушнее, чем вчера ночью. Ну, хотя бы больше не прячет в руке перечный аэрозоль. Обе ладони сжимают кружку с кофе. Лицо она отдраила дочисто, но Робби видел, что глаза у нее красные и припухшие. Она плакала. «Сигаретки не найдется?» – спросила Джули, отводя глаза под его пристальным взглядом. «Мала еще», – отрезал Робби. «Мала для чего? Умирать?» «Иронию я уловил, но сигарет не держу». «А раньше курили?» «Да, а что?» «Да просто вид у вас такой». «И какой же?» «Типа, сам себе голова». Звук телевизора был приглушен, но сцена на экране говорила сама за себя. До сих пор дымящийся автобус, выгоревший до металлического остова. Все горючие предметы практически исчезли. Сиденья, шины, тела. И Робби, и Джули уставились на него. Бак автобуса был залит под горловину, понимал Робби, для поездки до самого Нью-Йорка. Полыхал, как в пекле. Нет, он и был пеклом. В этом рейсе найдут 30 с лишним обугленных трупов. По крайней мере, их фрагменты. Их крематорий. У судмедэксперта будет работа вне в проворот. «Вы не могли бы включить звук?» – попросила Джулия. Взяв пульт, Робби чуть прибавил звук. Угрюмый теледиктор посмотрел в объектив и сказал: «К моменту взрыва автобус только выехал в Нью-Йорк. Взрыв произошел около половины второго вчера ночью. Оставшихся в живых нет. ФБР не исключает возможности террористического акта, однако на данный момент непонятно, почему его объектом был выбран именно этот автобус». «Как по-вашему, что произошло?» – поинтересовалась Джулия. «Давай сперва поедим». Следующие четверть часа они сосредоточенно жевали, глотали и пили. «Хорошая яичница», – наконец провозгласила Джулия, отодвигая тарелку. Налила себе еще кофе и снова села. Посмотрела в почти пустую тарелку Робби, а потом на него самого. «Теперь мы можем поговорить об этом?» Положив нож и вилку на тарелке, крест-накрест, Уилл откинулся на спинку стула. «Возможно, взрыв устроил тип, преследовавший тебя». «Что, типа террорист-смертник?» «Возможно. А вы разве не заметили бы на нем пояс шахида?» «Наверное. Большинство поясов шахидов бросаются в глаза. Динамитные шашки бок о бок, провода, батареи, выключатели и детонатор. Но я его связал, так что он не смог бы ничего запустить». «Значит, это не он». «Не обязательно. Чтобы взорвать автобус, взрывчатки нужно не так уж много. Она могла быть запрятана где-нибудь на нем. Талика С4 или Симтекса, а об остальном позаботится полный бак бензина. С сколько-то взрывоопасных паров в баке плюс постоянный приток топлива для горения. И запустить ее могли дистанционно. Правду сказать, если так и было, дистанционный запуск был просто необходим, потому что его связали. Примерно половина шахидов на Ближнем Востоке сами на спуск вообще не нажимают. Их просто отправляют с бомбами, а взрыв производят их контролеры с безопасного удаления. Значит, похоже, контролерам особо утруждаться не приходится. Робби подумал о собственном контролере с безопасного удаления, повелевавшего жизнями в буквальном смысле. Спорить не буду. Значит, если этот чувак не был источником взрыва, тогда по автобусу садануло что-то еще. Типа чего? Один из вариантов – зажигательная пуля в бензобак. Воспламеняет пары и бах! А потом подпитываемый бензином пожар доделывает остальное. Вы слышали выстрел? А то я нет. Нет, но он мог быть не настолько близко от места взрыва, чтобы мы расслышали. А зачем им понадобилось взрывать автобус? Как, по-твоему, этот тип нашел тебя в автобусе? Он подоспел в попыхах и последним, раздумчивым тоном произнесла Джули, глядя на него. Робби по достоинству оценил тон, к которому и сам частенько прибегал. Значит, либо он получил задание в последнюю минуту и ринулся вдогонку, либо, что вероятнее, тебя потеряли, но потом снова нашли. Он помолчал. Как, по-твоему, что именно? Без понятия. Уверен, у тебя есть понятие, даже догадка. А как же субъект с винтовкой в переулке? Этот целил в меня. Ага, это-то я знаю, у вас был маячок, но почему он целил в вас? Об этом я рассказывать не могу, я же говорил. Тогда и я отвечу так же, отрезала Джули. И что теперь? Могу подвести тебя до заправки. Ты можешь вызвать такси, сесть на другой автобус до Нью-Йорка или на поезд. В билетах на поезд указывают имя. На твоем будет просто указано Джули. А на вашем просто Уилл, парировала она. Но этого ведь маловато будет, а? Да. Они сидели, глядя друг на друга. Где твои родители? Спросил Робби. Кто сказал, что у меня они есть? У каждого есть родители. Это вроде как обязательно. Я имела в виду живые. Значит, твои умерли? Она отвела взгляд, теребя ручку кружки. Наверное, этот расклад не сработает. Может, нам пойти в полицию? А в вашей ситуации это сработает? Я имел в виду для тебя. Нет, вообще-то не сработает. Если ты расскажешь мне, в чем дело, может быть, я смогу тебе помочь. Вы мне уже помогли, я благодарна за это. Я толком не представляю, что еще вы можете поделать, правда. А зачем ты ехала в Нью-Йорк? Потому что он не здесь. А зачем ехали вы? Это удобно. Ну а для меня неудобно. Значит, тебе пришлось. Почему? Это знать надо, отозвалась Джулия. А вы не знаете. Что? Что ты малолетний шпион или вроде того? Робби бросил взгляд на экран, заметив что-то уголком глаза. Из кондоминиума выкатывали двое носилок с телами, накрытыми простынями с головой. Одно большое, другое маленькое. Другой репортер перед камерой беседовал с представительницей департамента полиции округа Колумбия. «Жертвы», — говорила пресс-атташе. «Мать и ее маленький сын опознаны, но мы не будем разглашать их имена, пока не уведомим ближайших родственников. У нас есть несколько зацепок, помогающих в следствии. Мы просим всех, кто что-нибудь видел, связаться с нами по поводу этой информации». «Как сообщают, расследование возглавляет ФБР?» — спросил репортер. Покойная была федеральной служащей. Привлечение бюро – стандартная оперативная процедура в подобных ситуациях. «Нет, вовсе не стандартная», – подумал Робби. Он не сводил глаз с экрана, жадно впитывая информацию. Казалось, минул целый год с той поры, как Уилл ускользнул из этого здания, теперь окруженного полицией и федеральными ищейками. «И там был еще ребенок?» – осведомился репортер, поднося микрофон к лицу пресс-атташе полиции. «Да, он не пострадал». «Ребенка нашли в той же квартире?» «Больше ничего мы пока сообщить не можем, спасибо». Отвернувшись от телевизора, Робби наткнулся на пристальный взгляд Джули. Ее глаза, как кислота, прожигали все защитные барьеры и фасады, которые он мог выставить. «Это вы?» Он не отозвался ни словом. «Мать и дитя, а? И что? Помогайте мне, чтобы искупить это?» «Еще есть хочешь?» «Нет». Я лишь хочу уехать. Могу подвезти. Нет, предпочту пешком. Она ушла к себе в комнату и через минуту спустилась со своим рюкзачком. Отключив сигнализацию и открыв для нее переднюю дверь, Робби проронил: «Я не убивал этих людей». «Я вам не верю», — просто отозвалась она. «Но спасибо, что не убили меня. Мне и без того дерьма хватает. Не расхлебаешь». Робби проводил взглядом девочку, заспешившую по гравийной дороге, и пошел за своей курткой.